два дня для связи с нами по вопросу погашения вашего долга. Отсутствие звонка от вас может быть расценено как необоснованное уклонение от общения с ООО МФК Moneyman. Телефон 8 800 775 55 76. Что может повлечь за собой дополнительные проверки по местам прописки и проживания. Для уточнения информации свяжитесь с нашим специалистом по телефону 8 800 222 5230. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Эверест». Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Пушкарева, инспектором разговор записывается. Вас пропущенный был? Нет, мне позвонил ваш автобот, сказал, что у меня есть два дня для того, чтобы с вами связаться. Я с вами связываюсь. Так, вы Алина Александровна. Да, Алина Александровна, у вас имеются долговые обязательства перед компанией Moneyman. Uh-huh. В размере 23 800 рублей до 22 числа до пятницы. Требование вашего кредитора погасить задолженность. А подскажите, пожалуйста, вы говорите, есть два дня, вернее, не вы, а ваш автобот, и будет через два дня, если я не позвоню, будет необоснованное, расцениваться как необоснованное уклонение от общения. А подскажите, пожалуйста, что меня обязывает к общению? Ваши долговые обязательства, Алина Александровна. Что меня обязывает к общению в телефонном формате? А в каком формате с вами нужно общаться? Пока мы работаем дистанционно. Если нет, вы можете работать как угодно. Просто вы, когда составляете там у себя свои голосовые сообщения, вы обращайте внимание, что они веселые и адекватные люди над ними хохочут. Проверки вы там какие-то собираетесь проводить. Кто вас уполномочил? Кто вас уполномочил? Не перебивайте меня. Я вам позвонила, чтобы выразить свое... восхищение. А придется. Придется, дорогая, придется. Так вот, кто вас уполномочил проводить какие-то проверки? Вы проверяющий орган? Кто? Какая инспекционная комиссия? Какая инспекционная комиссия? Откуда она взялась? Она... Но она относится к какому-то подразделению власти или что это? Нет, это уже будем не мы. А кто? Вышестоящие инстанции. А вышестоящие это что? Это кто? Я же сказала, инспекционная комиссия будет вызвана по адресу вашей регистрации. Инспекционная комиссия, кто это? Это ваши представители? Директор досудебного взыскания. А, ну ваши представители. А кто же это? А кто это? Кто такой инспектор досудебного? А кто такой инспектор досудебного взыскания? Мне не интересны вы. Я задала конкретный вопрос. Нет, не надо потом. Я хочу сейчас. Давайте вместе посмеемся. Кто такой инспектор? Кто это такой? Не существует такой должности инспектор досудебного взыскания. Я говорю то, о чем я знаю. Много чего существует, а такой должности ни у судебных приставов, ни в суде не существует такой должности. Это досудебная инстанция, если вам... Что это за инстанция? Что это за инстанция досудебная? Кто это? Мне очень весело. Вы же несете чушь для того, чтобы повеселить людей. Да. Да. А вы когда берете на себя обязательства по... Не надо переводить. Вытащите микрофон изо рта, не сработает. Не надо переводить стрелки. Я задаю вам конкретный вопрос. Вы можете на него ответить? Алина Александровна, вы... Я Алина Александровна. О погоде. Я сейчас хочу поговорить. Я не задаю вам вопросы о погоде. Я задаю вам вопросы конкретно о том, что... Какой инстанции относится досудебный инспектор досудебного взыскания? Кто вы это? Потом узнаете. Я не знаю, кто к вам будет выезжать. Клоуны, блин. Господи. А вы кто? А вы кто? А я уважаемый гражданин Российской Федерации, который не несет чушь. Который нарушает. И что? Что я нарушаю? Что я нарушаю? Гражданский кодекс Российской Федерации. Гражданский кодекс мне дал право воздерживаться от оплаты. Да, представляете? 307-я статья. Открываем, читаем. Да? Кот Камрад, привет. Так вы тогда откройте 810-ю. Ну, а вы откройте 307-ю. Обязательно. Ну, все, и поговорили. Нет, статьями апеллировать не надо. А почему это статьями апеллировать не надо? Что вы знаете? То, что написано в вашей бумажке? В какой бумажке? Ну, по которой вы общаетесь. Вы же все один в один разговоры можно сложить, одно и то же несете. Скрипт вам написали, причем безграмотно написали, вы по нему и болтаете. Да. Угу. Напишите лучше. Напишите. Написала не один за свою жизнь, уж поверьте. Да что? Да? Представляете? Коллекторским агентством писали? Да боже, избавь меня работать с такой категорией. А кому вы писали? Ну, это уж не относится к вам. Вы расскажите мне о последствиях или чего там. Так вот, лучше Алина Александровна работать в коллекторском агентстве, получать денежные средства, выполнять свои функции. Чем сидеть и бездействовать. Чем бездействовать? Лучше работать в коллекторском агентстве, чем бездействовать? Вы 160 дней бездействуете. И что? Ну и чем для меня это чревато? А что плохого? Продадут ваш долг по ответе. И что? Долг перед вышестоящей инстанцией, например, для государства. Да блин, опять ты про эти вышестоящие инстанции. Какие инстанции? Какие не существуют этих инстанций? Чего ты? Федеральная служба судебных приставов. Суд сначала надо сходить, чтобы Федеральная служба судебных приставов. Вас туда не пригласят. Ну, судебный приказ этот я, значит, отменю в течение 5 минут. Бога. Ну, вот и все. Минут, значит, придется... Значит, это я в течение 5 минут отменю. Угу. Да, придется с иском идти. Да, идите, пожалуйста. Да, мне-то зачем? Я-то ничего от вас не хочу. Это вы что хотите? А мы от вас тоже не хотим. Это ваш кредитор требует. Ну, то, что он требует, это его личное дело. Да? Угу. Мы ему передадим. Значит, давайте, привет от меня тоже передавайте. Хорошо. Скажите, соскучилась. Угу. Хорошо, обязательно. До свидания. Пока.